Глава третья. Сказка начинается. Пророчество Шайдара. «И появится на небе Шайдара второе солнце, и будет оно цвета крови, и принесет оно весть, что магия ушла из Шайдара, и останутся миру до гибели 100 лет, и никому не спастись, если только не сойдутся кровные дети правителей числом не менее 4, и не отыщут они золотой нашкар в храме рассвета, дабы отнести его в храм заката в сердце темных земель. И будет дан каждому из несущих нашкар шанс обрести великое сокровище». Пиес. И да будут искатели нашкара мужского пола и не связаны узами брака. А иначе фиг вам, а не спасение мира. Очнулась я в непроглядной темноте, но точно не в пещере хранителя. Воздух пахнет иначе, светящихся лишайников нет. Да и каменюки тоже не видать. Вообще-то здесь тьма, хоть глаз кали, так что не видно совсем ничего. Прислушавшись к себе, нашла где-то на задворках сознания удовлетворение и ощущение дома вокруг. «Я на Шайдаре!» «Получилось!» Я громко взвизгнула от переполнявшего меня ликования, но вдруг поняла, что ни звука в окружающее меня пространство не просочилось. Вокруг густая, вязкая, почти материальная тишина. «Ау!» Ни эхо, ни движение воздуха. «Что же это? Ой, а где мои руки, ноги, голова?» Блин, даже пустая она мне дорога, как память. И вроде все составляющие на месте и в полном порядке. Пальцы сгибаются, шевелятся губы, отчаянно распахнутые глаза силятся рассмотреть чего-нибудь, а левая коленка невыносимо чешется. Но когда я попыталась ощупать лицо, ногу или любую другую часть тела, ничего не почувствовала. Вообще! Попробовала себя ущипнуть. Полная, абсолютная пустота. «Ой, мамочки!» Страх шевельнулся в подреберье, поднялся кислой желчью к горлу. Попыталась сесть, получилось, но ни ладонями, ни попой я ничего не смогла нащупать. Как будто сижу в нигде. «Так-с!» «Истерика, здравствуй!» «Кажется, я к тебе иду. Раскрывай объятия, сейчас я в тебя буду скатываться. Хотя нет, пока погожу». Глубоко вдохнув прохладный воздух, я закрыла глаза и постаралась успокоиться. «Раз, два, три, 4, 5. Спокойствие, только спокойствие. Никто ведь не умер. А все остальное — дело житейское, надеюсь». Хранитель говорил, при перемещении в этот мир сразу всплыло воспоминание об увиденном в последней сфере, и на душе потеплело. Даже страх слегка притух, свернувшись клубком возле желудка. Перемещение меня в этот мир прошло успешно. Хоть тут можно не психовать. Я дома, где бы этот дом ни был. Мотнув как бы несуществующей головой, я дала себе воображаемого пинка и вернулась к размышлениям. Итак, разум привязывается к амулету, а тело в состоянии стазиса отдыхает где-то в пещере, похожей на ту, в которую я попала на Элтаж. Если не могу ничего пощупать или потрогать, но все понимаю, хотя это все не выдерживает никакой критики, вполне вероятно, я теперь разумная составляющая некого амулета нашкар. Да, насчет разумности я, пожалуй, переборщила. Во что, интересно, я все-таки вляпалась, а? Причем добровольно и к тому же радостно повизгивая. Вот ты идиотка. Ну да ладно, дуракам же везет. Вот и я, раз уж дура, имею все основания рассчитывать, что меня это везение коснется. Помнится, хранитель говорил также, у меня будет магия. Проверим. Я вытянула вперед руки с растопыренными пальцами, зажмурилась и торжественно произнесла: «Да будет свет!» Несколько секунд ничего не происходило, и я открыла левый глаз. Сие действо ничего не изменило. Все равно низги не видно. Я уже было расстроилась и собралась впасть в уныние, но тут, как в мультфильме, начали проявляться стены, потолок. Нет, светло не стало, но кое-что стало различимым. Через пару минут я уже видела вполне отчетливо и принялась с любопытством озираться. Очутилась я в центре огромного зала овальной формы. Архитектор явно страдал гигантоманией. Высокий потолок подпирали сплошь покрытые резьбой колонны, расположенные по кругу. Ни одного окна, зато напротив меня высокие кованые двери. Судя по их размерам, строители рассчитывали на парад слонов. Такие без помощи тарана и не откроешь, наверное. А со светом вроде получилось. Пусть не до конца, но все-таки. Значит, стоит возобновить колдунческую деятельность. Да буду я! Ничего. Вообще. Следующие полчаса я старательно на все лады корчила рожи, махала руками, вопила и шептала эту фразу, пытаясь проявиться уже в теле. Хранитель же говорил, что смогу создать любое вполне материальное, исходя только из буйства собственной фантазии. Наверное, я еще недостаточно сроднилась с магией. Жаль. Ведь единение с этим миром ощущаю вполне явственно. Правда, все ощущение зыбкое, но оно же есть, пусть несколько размытое и эфемерное. Но есть же. Ладно, если с телом не получается, попробую прогуляться в виде бесплотного духа. Вздохнув, я направилась к дверям. Когда до них оставалось 10 метров, что-то остановило меня, будто натянув невидимый поводок, не пускающий дальше. Не поняла? Это еще что за фокусы? Непорядок. Я удвоила усилия, но, как ни старалась, не смогла приблизиться к выходу ни на сантиметр. Вправо, влево, назад — пожалуйста, а к дверям ни — ни-ни. Так-с. Проведем эксперимент. Я развернулась на 180 градусов и направилась к противоположной стене. А вот фигушки. Я пыталась дотянуться до стены с разбега, с наскока, неожиданно меняя траекторию бега, ползком и даже задом наперед, но ничего не помогало. Блин. Когда вся эта бесполезная маята поднадоела, я села на пол. Вот засада. Даже пот со лба не смахнуть. Впрочем, у духов, коим я сейчас по сути являюсь, испарины не бывает в принципе, и терзания мои носят скорее психологический характер. Страдальчески вздохнув, я приуныла. Итак, подведем итог эксперимента. Я могу удаляться от центра зала и даже заходить за колонны. Исходя из формы зала и того, что до стен я не дотягиваю разное расстояние, можно сделать вывод. Зона, по которой могу беспрепятственно перемещаться, имеет форму круга около, я прикинула расстояние, 25-30 метров в диаметре. А что же у нас в центре круга? Я оглянулась. Непосредственно в интересующей меня точке находилась еще одна колонна. Точно такая же, как и все остальные. По крайней мере, в тусклом голубоватом призрачном свете, который удалось наколдовать, никаких хоть сколько-нибудь существенных отличий я не заметила. Что за ерунда? Может, хранитель что-то напутал? Да. В этом случае ничего хорошего мне не светит. Конечно, голодная смерть, учитывая отсутствие тела, не грозит. Но и куковать в пустом зале несколько десятилетий в ожидании неизвестно чего — удовольствие ниже среднего. Чувствуя приближение паники, я вновь постаралась успокоиться. Получилось не очень, но пока не доказано обратное, буду надеяться, хранитель все сделал правильно. Что он там говорил? Кажется, упоминал про свою власть над временем, пророчество и... Да, он же обещал подтасовать все так, чтобы здесь до появления искателей я провела не больше суток. А еще упоминался некий амулет, носящий странное имя Нашкар. И его-то я в обозримом пространстве как раз не наблюдаю. Страх, затаившийся за углом, незаметно подкрался совсем близко, но был остановлен фигой, подсунутой мною ему под нос. Раз уж изменить сейчас ничего не могу, Постараюсь побыть оптимисткой хотя бы до истечения суток. Интересно, а сколько я уже здесь? Если верить внутренним ощущениям, около 2 часов. Чем бы себя занять? Пожалуй, стоит тренироваться в магии. С телом по каблу? Значит, начну с малого. Прищурившись, огляделась. Пустой зал размерами напомнил крытый каток, на котором мы катались в детстве с соседкой Танькой. Потом она с родителями переехала в другой район, и я туда больше не ходила. А жаль, было весело. А здесь... льда не хватает. Попробовать, что ли? Я зажмурилась, вытянула руки с растопыренными пальцами в стороны и торжественно произнесла. «Да будет лед!» Как ни странно, колдовство удалось. Когда открыла глаза, увидела, как пол стремительно покрывается тонким слоем льда. И не только пол. Стены, колонны и потолок также не избежали оледенения. Хорошо, хоть меня эта участь миновала. Ага. Значит, чтобы магия сработала, нужно попросту конкретнее выражать свои мысли и желания. Прекрасно. Интересно, а летать я могу? Теперь я вроде что-то привидение, а им, судя по книгам, это вполне доступно. Подпрыгнув, попыталась зависнуть в воздухе. Не вышло. Попробовала еще раз, теперь размахивая руками, как крыльями. С тем же эффектом. Минут через 5 установила опытным путем, что полет пока мне недоступен. Засада. Видно, и тут рожденный ползать летать не может. Я присела у центральной колонны, облокотившись на нее спиной, и задумалась. Чего бы еще наколдовать? Вот почему, когда есть время и возможности, ничего путного в голову не приходит. И непутного тоже. Эх, вот был бы тут Лёшка. Я бы оторвалась. Ходить бы ему хвостатым конопатом. Повезло гаду ползучему. Теперь мне его уже не достать. Даже просто нервы потрепать уроду не выйдет. Хотя мое исчезновение само по себе не слабый повод поволноваться. Может, совесть проснется. Задумавшись про вероятность наличия у бывшего парня совести, если он на мой день рождения целовался с моей же лучшей подругой, как-то незаметно для себя переключилась на прочие разочарования. Была у меня мечта. Давно, еще в детстве. Каждый год, накануне дня рождения, лежа в кровати, я представляла себе, как утром открою глаза, а вся комната заполнена воздушными шариками. Они висят под потолком, на стенах, лежат на полу так, что не видно ни ковра, ни кресла. И тут открывается дверь, входит улыбающаяся мама с тортом и говорит: «С днем рождения, Наташа!» Надо сказать, ни в одном пункте мечта так и не сбылась. Нет, торт, конечно, был, но никогда его не приносила мама. Обычно бисквит с розочками в магазине за углом покупала бабушка и преподносила мне вместе с большим воздушным шариком. Еще ко всему этому прилагался небольшой, но очень милый подарок. Бабушка у меня вообще была замечательная. Даже умудрялась любить нас со Славиком одинаково. Она умерла, когда мне было 9 лет. Я тогда долго не могла осознать, что ее больше нет. Но теперь-то чего уж. Вспомнив бабушку, очень захотелось наколдовать в память о ней воздушный шарик, который она подарила мне в последний раз. Большой, зеленый, забавной картинкой из «Ну, погоди». Я очень хорошо его помнила, вплоть до мельчайших подробностей, вроде синей нитки, которой тот был завязан. Попробую. Вдруг получится. Зажмурившись, представила в руках воздушный шар и сосредоточилась на желании. С легким хлопком прямо у меня перед носом появился шар. Именно такой, каким я его помнила. Даже ниточка та самая, синяя, с разлохмаченным кончиком. Вау! Безумно обрадовавшись, я схватила подарок из детства, прижала к груди и рассмеялась от счастья. Как ни странно, ладони мои сквозь шар не прошли. А если попробовать еще? В этот раз я, традиционно уже зажмурившись, представила себе множество разноцветных шариков, как в мечте, а раскрыв глаза, изумленно заозиралась по сторонам. Видимо, мелкое, ни к чему не обязывающее волшебство давалось мне неплохо. Всюду, куда ни глянь, буйство красок. Воздушные шарики, воплощением глупой детской мечты, висели на стенах, колоннах, угадывались на потолке, а пол был просто неразличим под неимоверным их количеством. Улыбка сама собой расплылась по лицу. Чудо! И тут распахнулась дверь. Мелкие осколки льда, чуть слышно звякнув, осыпались со створок на пол. Неужели искатели? Уже?